Издательство «Бомбора». Океан книг. Ангела Фетцнер. Лимфа. Как запустить естественный дренаж, избавиться от отеков и омолодить тело изнутри. Читает Юлия Степанова. Предисловие. Очищение лимфы как результат различных детоксикационных процедур. Очищение кишечника и печени — первоочередная задача любой детокс-терапии. Однако лимфатической системе зачастую уделяют недостаточно внимания, хотя ее роль не менее важна. Регулярная детоксикация лимфы крайне необходима, ведь от ее слаженной работы зависят и физическое здоровье, и психическое благополучие. Лимфатическая система — это очистительная установка нашего организма. В организме она действует как мусороотвод и уничтожает вредные и непригодные для использования вещества, патогены, метаболические шлаки, токсины и клеточные отходы. Лимфатическая система является чрезвычайно важной частью иммунной защиты и детоксикации организма. Лимфа — сок жизни, сок смерти. Лимфа всегда должна быть в движении. Лимфатическая система должна регулярно очищаться для того, чтобы находиться в естественном движении. При постоянной перегрузке и слишком большим количеством отходов движение лимфы замедляется, что может привести к ее остановке. В результате все вредные вещества более не могут быть уничтожены и возникает постепенное отравление всего организма. В итоге могут развиться многочисленные хронические заболевания. Комплексное очищение лимфы. Эта книга описывает все естественные методы лечения, которые доказали свою эффективность в очищении лимфы. Это ежедневные, мотивирующие и эффективные меры для самолечения, такие как терапия лекарственными травами, гомеопатия, соли Шуслера, специальная очистка лимфы, применение в качестве терапии воды, снижение стресса, изменение диеты, умеренная физическая нагрузка и так далее. Такое лечение придаст вам больше жизненных сил и радости в течение короткого времени. Автор этой книги, практикующий фармацевт с докторской степенью и более чем 20-летним опытом консультирования. Ее независимые позиции и профессиональные рекомендации направлены на одно — помочь людям обрести здоровье и благополучие. С любовью, ваш фармацевт, доктор Ангела Фетцнер.